Я сжег фаерболами тела киллеров и развеял пепел, и заодно по просьбе Виконта сжег его шеврон с серебряной штурманской совой, после чего, под скрытым мы покинули это место и, сделав хитрый зигзаг по парку, вышли к парому, где сели в мой паромобиль, причем Тьядин был под личиной куаферши, похожей одновременно на десяток товарок, и все время, вплоть до того, как паром пристал к внешнему берегу озера, меня не отпускало ощущение, что за нами наблюдают. Глава 13. Императорский курьерский дирижабль лихо приземлился у главного здания Академии. Согласно старой традиции, право приземляться где угодно было только у этих изящных летательных аппаратов. Из него буквально на лету выпрыгнул моложавый офицер и проследовал прямиком в кабинет директора Академии. Под его личиной был князь Бексик. «Ну и что за пожар случился в твоем куаферстве, что ты сорвал меня из дома на ночь глядя?» — спросил князь. В ответ на что, герцог Ливин молча включил магический шар и показал на него рукой. Посмотрев в абсолютном молчании бой маркиза с квартетом и прослушав его разговор с виконтом, вельможи переглянулись и синхронно вздохнули. Герцог достал из тумбы стола бутылку черного килимаса, который стоил 2000 золотых и который могли дегустировать только считанные вельможи в империи, два стакана и вазочку с орешками. А князь, хлопнув залпом свой лафитник и по-егерски занюхав винную порцию ногтем указательного пальца, сказал: «В этом я вижу 4 хороших новости. Во-первых, у нас появился еще один спящий магистр, ибо то, что он почувствовал и увидел серую зону, ясно об этом говорит. Во-вторых, заговор алмазных герцогов не направлен против императора. В-третьих, спящий магистр не входит ни в один комплот, что дает нам пространство для маневра. Ну и в-четвертых, он у нас на виду. Так что я прикажу, чтобы нашей бывшей сотруднице сообщили, что ее лорд в опасности, а ты скажи своей донне Бакалавру, чтобы она поскорее окучила молодого маркиза. И надо ему дать информацию о том, кто заказал его родителей». Донна Фейт выслушала герцога и, слегка улыбнувшись, вызвав эти у директора сладостную дрожь по всему телу, сказала, что задание ей понятно, и удалилась. Бакалавр медицинской магии виконтессы Фейт действовала на всех мужчин, как морок, смешанный с ураганом. У магии этого мира была одна особенность: ни один маг не мог вызвать плотскую любовь к себе. Повысить свою сексуальную силу — это легко, а вот чувство или просто плотскую страсть — нет. Но Фейт была суккубой, из экипажа космического корабля, потерпевшего тут аварию 1000 лет назад. Она была в автономной капсуле анабиоза, и эта капсула после аварии уцелела и попала в горный ледник, откуда с годами отдрейфовала в горное ущелье, где попала в своеобразную горную реку, меняющуюся относительно времен года. Когда реактор, питающий капсулу, истощился, Фейт пробудилась и, выбравшись на берег, начала врастать в местный социум. Она была боевой агентессой далекой звездной империи, населенной аналогом Homo sapiens, и могла соблазнить любого мужчину, плюс перебить голыми руками платунг звездных рейнджеров, и вместе со способностью к мимикрии и изменению внешности, она еще имела и магическую силу уровня бакалавра. Так, что периодически меняя образ и биографию, суккуба из жены вождя племени стала вождем племени, далее баронеттой с окраин, приехавшей в столицу провинции, ну и в финале бакалавр магии и старший администратор информационного отдела в магической академии. Данный отдел был личной спецслужбой герцога. И герцог, и князь чувствовали определенную странность в своей сотруднице, но обуславливали это наследственными остатками старой магии. Параллельно Донна Фейт числилась аспирантом Багряной палаты. Старые друзья пошли на это для пользы империи, как пафосно сказал герцог. И вот теперь виконтесса была нацелена на маркиза. Я, честно говоря, несколько побаивался своего куратора, уж слишком странные флюиды шли от нее, а она, как мне чувствовалось, относилась ко мне с каким-то непонятным чувством. Короче, когда я решил переночевать в своих апартаментах в академии, после традиционной пирушки по поводу пятой учебной декады, Фейт оказалась в моей постели, и это понравилось нам обоим. Причем сначала я почувствовал магическое давление на свое подсознание, причем с двумя подтекстами: эротическое влечение и подчинение моей прекрасной кураторши, но моя внутренняя система безопасности отразила этот поток сознания, поменяв знаки, и после бурного секса и орошения слезами моей богатырской груди, на меня был вывален поток информации и о потерявшейся в пространстве времени космонавтке, и о задании двух старых хитромудрых друзей по окучиванию меня, и о том, что она чувствует во мне две личности, спящую, растворяющуюся и привнесенную. Я понимаю, что это не по-джентльменски, но я просканировал виконтессу на возможность ее взятия под заклятие преданности, причем она это почувствовала и очень этому обрадовалась. Оказывается, для суккуб с планеты Вузук, для полного внутреннего комфорта необходимо было магически закрепленное служение через подобное заклятие, которое в доступном пространстве могли осуществить только я и император. Вот так у меня появился новый ценный сотрудник для сбора информации и специальных операций. Глава 14. А занятия шли своим чередом и были достаточно интересны. Взять, к примеру, артефакторику. Я знал готовые формулы создания вещественных объектов, необходимых для выживания и для формирования ряда стандартных амулетов. Ну а наш преподаватель, мэтр Гуль, учил нас формировать эти формулы заклинания от нуля. Было много веселых казусов, особенно при формировании съедобных объектов. Одна курсантка, создавая омлет, умудрилась создать курицу в миске со сметаной. Ну какое прозвище прилипло навсегда к этой девице, было понятно. Но тут я выяснил интересную вещь: создаваемый магом живой объект жил всего несколько минут, а потом развоплощался, и у магов была традиция на вечеринках создавать всевозможных веселых существ, причем у магистров и адъюнкт-магистров. Существа жили до 10 минут и были полностью ими управляемы. И я наконец понял, как мне замаскировать своего фамильера, когда он у меня появится, ибо Гагдарант не рекомендовал его светить, ибо это сразу же показало мой истинный магический уровень. А у этой девицы, несмотря на магический уровень бакалавра, умственный уровень соответствовал ее прозвищу. Однажды, когда я заночевал у себя в дартуаре, естественно со своей прекрасной кураторшей, в мою дверь кто-то робко поскребся, это была курица. Баронетта сказала, что просит экселленцию маркиза не называть ее этим нелицеприятным прозвищем, и взамен он предлагает разделить с ним ложе. Когда моя подруга начала беззастенчиво ржать под простыней, бедная курица пробкой вылетела из моих апартаментов. Судя по тому, насколько меньше стали применять это прозвище, баронетта преуспела в этой своей методике. Но зато теперь за ней спиной периодически раздавалось кудахтанье, так что будем ждать нового круга. Параллельно учебе, я модернизировал свои оружейные мастерские. Новые магазинные арбалеты Чокану получились настолько удачными, что имперский департамент брони, местный аналог Министерства обороны, не торгуясь, купил у меня полный патент за 5 миллионов золотом, оставив мне право производить арбалеты для собственных нужд. Я сделал два варианта, под болты и под круглую пулю. И еще я создал вундервафлю, вспомнив о порт-артурском пулемете Шметила и советском счетверенном Максиме. Я создал счетверенный арбалет, который лихо выпускал 20 стрел совместной очередью. Я сдвоил этот карамультук на одном станке и написал инструкцию для расчета, исходя из того, чтобы пока стреляет один блок, второй успевали бы перезарядить. Я не стал светить эту систему и держал две таких установки на пьяной медузе, которая возила ананасы, срочные грузы и моталась по подозрительным портам с небольшой контрабандой, дабы сохранить лицо перед буконьерским сообществом. Две турели на носу и на корме, в портах изображали тумбы для компасов. Тут у моряков была фича иметь несколько компасов на борту, так как компаса частенько выходили из строя из-за сильных магнитных бурь, а в открытом море виконт Ядин в случае нужды быстро устанавливал косилки, так их называли моряки, и лично руководил их применением, ибо стал большим фанатом он их девайсов. Я приказал установить косилки на башнях своего замка и на своих дирижаблях. Мои валькирии количественно достигли штатного расписания. Я принял у новеньких присягу и инициировал заклятие преданности. А Адиль и Мари лично провели их через мою спальню, как они сказали, дабы укрепить вассалитет, и пришлось таки укреплять. Во время обороны Порт-Артура капитан 26-го пехотного полка Игнатий Брониславович Шметило разработал свой вариант специального станка с набором оборудования, который позволял использовать трофейные винтовки и вести из них огонь залпами. Глава 15. У нас началась сельскохозяйственная практика, но не в том смысле, что нас, как советских студентов, послали на картошку. Тут была сельхозмагия. Был целый раздел магии, посвященный сохранению и приумножению урожая сельхозкультур, в котором было очень много своих скрытых гитик. Я, например, легко мог сжечь поле ржи, пораженное каким-нибудь вредителем, но вот чтобы уничтожить вредителей, не повредив саму культуру, тут уже были нужны особые знания. Тут мне очень понравилось заклинание «Локализация», необходимое перед санацией поля. Маг фиксировал взглядом фронт работ, мысленно определял границы, произносил магическую формулу и после этого шло рабочее заклинание, после чего подвергалась обработке именно локализованная зона. И меня вдруг тогда осенило, ведь можно совмещать локализацию и с другими заклинаниями. Мы как раз ехали с Донной Фейт в столичную ресторацию «Сумасшедший медведь», и мимо нас проходила колонна солдат, и я, локализовав ее, приказал чихнуть всем брюнетам, и сразу же в колонне начался большой чих. Донна Фейт подозрительно посмотрела на меня, но я сделал максимально невинный вид. Как магистр, я мог использовать не только магические формулы, но и прямые речевые заклинания. В группу аспирантов, так тут назывались стажеры-практиканты, помимо меня входили два брата-близнеца-баронеты, третий и четвертый сыновья приморского барона, маги по уровню, виконтесса с вечно гордо задранным носом, бакалаври, курица, которая очень обрадовалась, узнав, что мы едем вместе, руководила группой, естественно, Донна Фейт. Я не захотел тащиться на рейсовом пароходе и предложил отправиться на практику на моем дирижабле, что все, кроме виконтессы, приняли с восторгом, она лишь благосклонно кивнула. Капитан Блад, лейтенант Коршун и, естественно, сержант Орел, Сокол и Кречет, дважды пришли в восторженное обалдение. Сначала, когда на молнию, так теперь назывался флагман моего воздушного флота, прибыла четверка контрразведчиц в составе Адель, Каду, Даду и новенькой Лики. Потом, когда прибыли донны курсантки и донна Фейт, команда попросила моего разрешения одеть парадную форму, что моя экселленция милостиво разрешила. Практика у нас была на Галконде, в имперском анклаве города Сталкер, самым странном городе из всех, какие я повидал в своих обеих жизнях. Сталкер производил впечатление голливудской декорации города на фронтире Дикого Запада. Кстати, название Сталкер не имело никакого отношения к Апс, а было фамилией некоего безземельного барона, имеющего маленький старый замок без феода и барку с экипажем из его бывших вассалов. Он в поисках свободных земель высадился на Галконде, увидев сидевший в бухте на мели купеческий корабль без экипажа, груженный строительными материалами. Барон принял это за знак судьбы и основал тут поселение, а когда после экспедиции к подножию вулкана поселенцы нашли россыпи драгоценных камней, то убили барона и отправились на материк, чтобы продать камни и начать новую жизнь, но один из злодеев сдал всю компанию Багряной палате. С тех пор прошло много лет, а название города осталось старым. Благодаря экипажу барки, обрабатывающему помилование, был разведан неизвестный ранее фарватер к Галконде, куда до этого никто не мог попасть, и началась эпоха освоения. Сталкер состоял из вольного города, имперского анклава и кварталов иных государств. Вокруг него были фермы с рискованным земледелием. Так вот, именно на имперские сельхозугодия нас и направили. Группу магов с почетом разместили в лучшей гостинице имперского анклава, а ночью была похищена графиня. В пыточной камере подземной тюрьмы Багряной палаты закончился допрос младшего ассистента Руппа, который сознался в том, что за 100 золотых выдал неизвестному дворянину, с которым познакомился в казино, информацию о том, куда и когда поедет на практику виконтесса Кау. «Ну теперь все понятно», сказал князь Бексик. Мозаика наконец сложилась. Герцог Иак нанял банду ночных парикмахеров в Сталкере для организации похищения и одновременно послал туда группу своих личных ликвидаторов. Он явно решил не мытьем так катаньем женить своего дебила сынишку на виконтессе Каула и задумал для этого похищение, во время которого сынуля спасет девушку. Ну что же, будет интересно посмотреть, как себя поведет наш спящий магистр. Глава 16. Я сказать, что я был взбешен, это было ничего не сказать. Я не пылал симпатией к виконтессе Каул, но она относилась к моей группе, и ее похищение – это оскорбление всех нас и меня лично. Я вызвал платун кабардажников с дирижабля и приказал блокировать гостиницу. Мои валькирии также прибыли по тревоге. Когда сюда сунулись было местные альдвазилы, Донна Фейт показала им жетон Багряной палаты, и они сразу сдулись. Следствие быстро установило двух причастных к похищению, горничную и ночного охранника. Охранник раскололся сразу, рассказав, что его подруга-горняшка соблазнила его за 100 золотых, отпереть черный ход и покинуть пост на четверть часа. Направленное домой к горничной звено абордажников сержанта Орла обнаружило горничную повесившейся, причем, по словам сержанта, самоубийство было изображено достаточно бездарно. Тут были и синяки на руках, и проломленный череп, и морской узел на веревке, и длина самой веревки, так что этот след прервался, но тут в процесс следствия включилась суккуба. Донна Фейт обыскала номер виконтессы и, найдя несколько ношенных предметов ее туалета, стала производить над ними пассы руками, после чего подошла к плану города, висевшему на стене, и ткнула пальцем в место на окраине имперского анклава. Хозяин гостиницы, запуганный нами до мокрых мурашек, объяснил, что этот район идет под снос и часть домов там заброшена, и сейчас там в принципе запустение, и если мы хотим навести справки, то лучше всего использовать мальчишек с рынка, и один из них как раз подрабатывает курьером в гостинице. Парнишка оказался смышленым, получил аванс в виде золотой монеты, еще одну для найма помощников и удалился. Когда он вернулся через пару часов с двумя приятелями и доложил по итогам рейда, я дал мальчишкам по 3 золотых и запомнил, где их, если что, можно найти. Информация была следующей: ранее заброшенный особняк месяц назад выкупил новый хозяин и поселился там со слугами. Подвалом этого дома к этому времени пользовалась гильдия нищих, но их оттуда выкинули, причем не слуги хозяина, а ночные парикмахеры. Снаружи дом охраняют 4 мордоворота гнилого чиха. В самом доме находится 7 человек, и они готовятся к отъезду, так как закрыли свои счета в местных лавках. На операцию мы пошли всей группой, включая даже курицу, которую в реале звали Амелия. Абордажники, я вызвал с дирижабля всех незанятых на вахтах, заняли место по периметру здания, готовые к броску. Мы с Донной Фейт и курсантами направились к мрачному особняку. Я накрыл всех куполом большого скрыта, ворота были открыты много лет назад и так и вросли в землю, так что мы спокойно вошли во двор и направились к обветшалому, но когда явно богатому парадному. У входа маялись 4 явно криминальных личностей, 3 сидели на широких ступеньках и играли в кости, а 4-й бродил у дверей, изображая часового. Стилет Фейт вонзился ему горло, я срубил головы парочки игроков, ну а курица, ой, извиняюсь, Амелия, воткнула свой изящный кинжал в глаз 4-му. Я приказал ребятам сторожить дверь, отправил по экипажному браслету связи, дорогущая штука, но спасибо покойному маркизу, в арсенале фамильного замка их было достаточное количество. С подоспевшими валькириями Адели, проверявшими ближний периметр, мы вошли в здание. Внутренняя охрана была серьезнее внешней и сразу открыла огонь из арбалетов, но заклинание «Защитный купол» сделало это малоэффективным. Валькирии ринулись вперед и пошинковали арбалетчиков. Ну а дальше уже все было делом техники. Шикнув на валькирий, рвавшихся вперед, мы с Донной рванули по анфиладе и в последней комнате обнаружили 2 негодяев, которым я отрубил правые руки вместе с ножами, и мутного типа в дворянском платье, охранявшего нашу виконтессу. Тип выхватил из-за спины правой рукой маленький арбалет, а левой, как настоящий амбидекстр, выхватил здоровенный клинок, кой конечности я ему уже привычно отрубил. А виконтесса сказала бледному негодяю: «А ведь я тебя предупреждала, мразь», а потом величественно встала с кресла и произнесла: «Благодарю вас, экселленция маркиз, вы подоспели очень своевременно», и стала медленно оседать на пол. Я успел подхватить ее и вышел из здания с виконтессой на руках. Также я и вышел из ворот, и тут из-за угла вылетела кавалькада, во главе которой скакал разодетый молоденький дворянчик. Абордажники моментально построились и подняли магазинные арбалеты, а мои курсанты обнажили клинки. Я же сформировал перед кавалькадой большущий фаербол. Предводитель кавалеристов поднял лошадь на дыбы и, горцуя, закричал: «Прекрасная виконтесса, я спасу вас», на что хитрая девица, которая уже давно пришла в себя, что я заметил по трепещущим ресницам, подняв голову с моего плеча, крикнула: «Меня уже спасли, пойдурок». Глава 17. Герцог и князь опять сидели в том же кабинете и потребляли тот же напиток. Ну что же, уровень мощности фаербола превышает даже уровень магистра. Мой агент, умеющий считывать степени магии, абсолютно точно это засек. Это тот, который сжег артефактную лабораторию. Он самый, только не сжег, а допустил небрежность, без злого умысла. Следствие Багряной палаты его оправдало. В обмен на служебный контракт, ну почему в обмен? Все чисто добровольно. И младший прокуратор Багряной палаты имеет свою лабораторию и получает побольше, чем старший лаборант академии. Скоро уже главная практика, а на Мангазее между герцогством Зубгут и Пирянской республикой идет серьезная заваруха. Республике активно помогают еще 3 республики, и принято решение усилить помощь герцогству и расширить добровольческий имперский корпус, оказывающий военные услуги согласно совместному договору. Прошлой герцогиней была дальняя родственница императора, которая познакомилась с молодым герцогом в магической академии. Когда она стала герцогиней, был заключен договор о взаимной помощи, согласно которой в армии герцога могли служить добровольцы-отпускники из империи. Занятия в академии шли своим чередом, и нового тут было то, что наша галканская компания сдружилась после наших прошлых приключений. Тут еще папаша виконтессы граф Каул пригласил нас всех в гости. Я надел свой родовой перстень и родовую же цепь, которую мне выдал Гагдарант, сказавший, что полный такой комплект есть у считанных столбовых дворян империи. Граф, увидев цепь и перстень, остолбенел, а потом начал меня обхаживал, понятно, с матримониальными целями, но я прикинулся шлангом, проговорившись про то, что мой дядя-опекун уже давно подыскал мне невесту. А Донна Фейт стала давить на графа своим либидо, и в нашу компанию срочно ворвалась графиня, и женить меня сразу перестали. После этого Амалия и виконтесса перестали коситься друг на друга, но не оставили надежд хотя бы на близость со мной. Но когда я ночевал в дартуаре, Донна Фейт бдительно и качественно несла караул. А прежде чем покинуть мою постель, она рассказывала что-нибудь из своих космических одиссей. Ее десантно-диверсионное звено первым высаживались на новые планеты, где суккубы внедрялись в эшелоны власти и, естественно, через свои чары. Роковые красавицы соблазняли имеющих к властным структурам самцов и постепенно прибирали к рукам нужные рычаги власти, чтобы подготовить внедрение и легализацию инопланетной диаспоры в какое-нибудь сильное государство для дальнейшей всепланетной колонизации. Кстати, на Земле Варфоломеевскую ночь устроили коллеги Донны Суккубы. Екатерина Медичи, Маргарита Наварская, Генриетта де Невер и Екатерина де Гис были суккубами. Но на Земле действовали их конкуренты, оседлавшие протестантское движение, и пришельцы стали драться друг с другом руками землян. Земляки Фейт победили, и авиньонское пленение Папы Римского было следствием дальнейшей экспансии. А парочка жен Ивана Грозного, прозванного за жестокость Васильевичем, были суккубами из борющихся сторон. Но тут какая-то инфекция стала косить пришельцев и их аватар, и угроза колонизации Земли отпала автоматически. А тут на нашем общем факультете начались занятия по медицине. Причем теория и практика шли в одном флаконе, и лечили мы подследственных. У местных эльгвазилов всех мастей, а мастей у местных контор хватало, был традиционный вариант следствия. Подследственного вводили в магический транс и снимали с него всю информацию, а потом, помыв память, начинали допрашивать с применением пыток, дабы уточнить его искренность в общении с органами. И естественно, телам испытуемых наносились всевозможные повреждения, и маги лечили несчастных, осваивая курс военно-полевой хирургии. Курс фармацевтической терапии был менее интересен, но не менее полезен. Диагностику и формирование лекарственных средств нам давали в очень серьезном виде. По окончании медицинского курса нам вручили серебряные жетоны медикусов в виде змеи, обвивающей чашу с барельефом глаза. Без этого жетона маг не имел права никого лечить, кроме родственников и вассалов. Глава 18. Наша группа едет на войну. Да в самую настоящую зону боевых действий на материк Мангазию, в имперский добровольческий корпус, действующий в герцогстве Зубгут, воюющем с Пирянской республикой и коалицией ее союзников. В этих образованиях был некий социализм а-ля Томас Мор, где даже самый последний землепашец имел не менее 3 рабов, и все население носило одинаковую одежду 2 типов. Граждане — строгие костюмы коричневых оттенков с металлическими пуговицами, и лоты, нечто вроде крепостных, серую одежду на завязках, и были еще кандидаты в граждане, бывшие мелкими и средними чиновниками, а также солдатами, сержантами и младшими офицерами. Это образование постепенно расползлось на 4 страны, после чего соседи стали бороться с кооперацией, так называлась данная идеология, и перекрыли свои границы с республиками, и потом постепенно разгорелась война с герцогством. Мы отправлялись туда в качестве бригады мобильного полевого госпиталя на своеобразную преддипломную медицинскую практику, но считались комбатантами и имели право на ношение и применение оружия. Вот такие тут были медики. И параллельно мы должны были в порядке союзнической помощи разобраться с неприятностями в герцогских садах, флористической гордости герцогов зубгутских, экзотических фруктовых садов, в которых начался натуральный фруктовый мор. Полетели мы, естественно, на молнии, которую капитан Блад серьезно модернизировал и по вооружению, и по защите. Он добавил пару паровых аркбаллист, 3 моих арбалетных установки и усилил бронирование носимого корпуса, плюс увеличил количество газовых резервуаров для увеличения живучести в случае попаданий. К экипажу я добавил все 3/4 своих валькирий, в первую очередь для охраны дирижабля и моей группы. Несмотря на то, что официальным куратором практики была Донна Фейт, командиром все считали меня. Полет прошел достаточно рутинным, и как только мы приземлились, нас с Донной Фейт сразу же пригласили во дворец герцога. Дворец был похож на Тадж-Махал, окруженный фруктовыми садами. Герцог лично встретил нас с Донной и сразу проводил в свой сад, где я сразу почувствовал след разрушительной магии. Где-то тут был амулет, излучающий модулированный магический сигнал, который генерировал плодожирку, белокрылку и диплодиоз вдобавок, из-за чего гирлянды шикарных фруктовых садов были привнесены, тленные оскудения. Я вызвал свою команду и приказал приступить к выборочной локализации пораженных участков, а сам занялся поисками амулета, на который отправился с четверкой Марии, которой герцог придал гвардейский платунг. Я сразу засек вектор магического излучения, и гвардейские паровые экипажи, выделенные нам, тронулись в указанную мне сторону. Пик излучения оказался в солидном особняке, перед которым начальник гвардейцев замялся, сказав, что это дом уважаемого метра Декуса, третьего лекаря двора его величия, на что я ввел его в оцепенение и приказал его помощнику, имени герцога, открыть ворота. Гвардейцы постучали в ворота древками протазанов, но за воротами была тишина, и я, приказав гвардейцам и своим валькириям посторониться, вмазал по воротам воздушным кулаком, давно хотел его испытать. Ворота распахнулись внутрь, сметая охранников, а помощник декуриона гвардейцев, осознавший, что начинает строить карьеру, рявкнул: «Именем герцога всем стоять и сложить оружие». Кто-то из устоявших на ногах подчинился, а троих невнявших сняли из арбалетов мои валькирии. Я очередным воздушным кулаком вышиб дверь в особняк и пошел в сторону источника магии. На Мангазее практически не было магов, слабенькие лекари не в счет, были еще беглецы и изгои, но, как правило, не выше мага. Но зато широко были представлены магические амулеты, как официальные, так и контрабандные. Из роскошного вестибюля я шагнул в нужный коридор и пошел, вырубая охранников. Девушки и гвардейцы шли за мной. Наконец магический зов привел меня к роскошной двери, которая раскрылась при моем приближении, и предо мною предстал богато одетый толстяк с медным жетоном медикуса, что означало, что он закончил медицинскую академию, но не является магом. Он неожиданно высоким голосом спросил, кто мы такие и что делаем в его доме, но тут подоспевший помощник декуриона крикнул любимый спич: «Именем герцога», а я навел очередное оцепенение и, войдя в богатый кабинет, сразу засек багряное мерцание, виденное только магическим взглядом. Оно исходило из солидного секретера, в ящике которого я обнаружил угрюмого вида амулет с шестиугольной звездой, осененной какой-то жуткой рожей. От него в сторону дворца герцога тянулся луч магической энергии, а у меня включилась защита, ибо эта гадость втягивала в себя магическую энергию. Я послал изображение Гагдаранду, и он, объяснив, что это сильный древний биологический артефакт, сбросил мне магемму блокировки и очистки, после применения которой амулет превратился в невинную бляшку. Я приказал гвардейцам собрать слуг и домашних в одном помещении и охранять их до следующего приказа. Когда мы вышли на улицу, волоча лекаря и декуриона, которых я так и оставил в оцепенении, примчался гонец от герцога, сообщивший, что в садах исчезли вредители и что герцог нас ждет. Выслушав всю историю нашего рейда, герцог попросил разморозить декуриона и лекаря и торжественно вручил всем знаки креста за мужество и верность. Мне первую степень, Донне Фейт вторую, а остальным моим спутникам третью. А потом мы направились во фронтовой госпиталь. Что мне понравилось, тут не было разделений на нижних чинов и офицеров. Палаты с ранеными разделялись по родам войск: арбалетчики, катапультисты, кавалеристы и т.д. И, кстати, полевая униформа, что генералов, что рядовых, отличалась только погонами, ну прям как в ЦХЛ. Правда, как выяснилось, парадная была вполне традиционной. Мы влились в коллектив местных врачей и работали, не покладая рук и магических сил. На фронте как раз была попытка контрнаступления противника, и раненые шли потоком. Глава 19. После награждения и банкета мы передислоцировались в прифронтовой госпиталь, расположенный в старой усадьбе, где я решил проверить свое магическое ноу-хау. В базе данных по магии, которой поделился со мной Гагдарант, я нашел интересный кунштюк. Оказывается, если маги высокого уровня состоят в интимных отношениях, касается только разнополых личностей, они могут объединять свои магические усилия и применять отдельные магеммы в одном ключе. Например, я локализовал палату с легкоранеными, после чего Донна Фейт давала посыл на излечение, в который я добавлял своей свободной энергии, и цитируя Гоголя, ранбольные выздоравливали прямо как мухи, а тут привезли раненого пленного. Злой республиканский усатый генерал с перевязанной головой без конца ругался, и вдобавок ко всему его звали Бнугарх. Я не выдержал, ввел его в транс и допросил, и выяснилось, что это был не просто генерал, а один из засекреченных руководителей республиканской разведки. И моя чуйка завопила благим матом. Я срочно вызвал молнию и приказал ей зависнуть под скрытым над госпиталем, а сам предложил начальнику госпиталя, полковнику медицинской службы Мунгшту, раздать легкораненым оружие. По военным законам герцогства, раненые отправлялись во фронтовые госпитали с табельным оружием, так что мечи и арбалеты имелись в достаточном количестве. Исходя из крылатой совы на шевроне, я был старшим по званию и возглавил оборону госпиталя, персонал и треть раненых были имперцами, когда вполне ожидаемо появились вражеские диверсионно-штурмовые группы, которых было достаточно много. Республиканцы начали очаговое наступление на этом участке фронта, судя по всему, чтобы отвлечь внимание от операции по освобождению генерала Бнугарха, и подмога могла задержаться. Диверсантов, прорвавшихся к госпиталю, было до батальона, и большинство из них были мечниками. Я же делал упор на арбалетчиков из состава вылеченных нами легкораненых. Тяжело раненые, ставшие благодаря лечению легкоранеными, стали вторыми номерами, перезаряжая арбалеты. На каждого арбалетчика получилось по два арбалета. Уж больно запасливым оказался завхоз госпиталя старший фельдфебель Кюсарат. Он же предоставил нам старые слежавшиеся матрасы, хоронившиеся в подвале, которыми я приказал защитить окна. Двери же мы заперли наглухо и заложили мебелью. Республиканцы атаковали госпиталь с фасада, но это была отвлекающая атака, ибо отборная сотня гвардейских республиканских егерей рванулась к задней стене усадьбы, где практически не было окон. Егеря споро закинули веревки с кошками и полезли на крышу, но там их ждал сюрприз. Невидимая молния ударила веером арбалетных болтов по егерям, залезшим на крышу, а паровые эркбаллисты ударили по командным пунктам, которые я засек по световым сигналам зеркального телеграфа, любимая фича связи у республиканцев, и провел наведение стрелы по магическому вектору, еще одна способность, почерпнутая из новой базы данных. А потом мои абордажники ранбольные, санитары, валькирии, короче все способные носить оружие, во главе с отважным мною, пошли в атаку при густой поддержке турелей молнии. Среди наших атакующих рядов выделялись девицы в элегантных кожаных костюмах. Это была группа маркетанок, которые попали в госпиталь с отравлением после того, как продегустировали трофейное вино. Институт маркетанток был одной из древних традиций герцогства, и дамочки эти были оторви и выброси, прекрасно владели оружием. Их фирменным оружием были изящные сабли. Егерей, уцелевших от стрел и болтов молнии, мы перебили полностью, а продолжающего изрыгать проклятие генерала Бнугарха мы доставили в столицу герцогства на своем верном дирижабле, правда, его на время взлета, пути и посадки пришлось ввести в сон, дабы не рассекречивать нашу молнию, которая на территории герцогства пребывала под магической аватарой прогулочного дирижабля, ибо официально на Мангазее имперские боевые дирижабли нельзя было светить. Потом были уже стандартные награждения орденами за боевые заслуги в обороне герцогства и, естественно, банкет. Так что, вернувшись в академию, наша группа сверкала, как новогодняя елка. Глава 20. В академии на общем построении нашу группу объявили победителем в данной медицинской практике и до конца занятий выделили нам отдельные блоки дартуаров в башне, где помимо нас пребывали апартаменты Донны Фейт. Это было, естественно, сделано по ее желанию. Мы были в академии более чем популярны, и не обошлось, естественно, без завистников, и особенно злобствовал некий бакалавр граф Люка. Он постоянно кидал на меня злобные взгляды и цеплялся к моим баронетам. Я выяснил, что этот граф из древнего богатого, но уже давно не столбового рода, но, как и я, получил инициацию и стал обладателем законсервированного островного Лена. Его папаша, старый граф Люка, был помешан на стародавних дворянских традициях и сынов воспитывал так же. Глаза мне раскрыла Донна Фейт. Оказывается, молодой граф Люка был безнадежно в нее влюблен и из-за бушующей ревности уже имел несколько дуэлей, разрешенных курсантам академии даже не только первой крови, но и до смерти. Герцог Ливен считала, что естественный отбор необходим, а парочка бритеров, попытавшихся драться за деньги, случайно погибли на практике. Однажды я наткнулся в коридоре на отвратительную сцену. Граф что-то явно нехорошее выговаривал моим баронетам, а они, несмотря на то, что по уставу академии все курсанты были равны, робко молчали, не смея ответить графу. Я объяснил графу Люка, что он не имеет права повышать голос на других курсантов, и тем более на моих боевых товарищей, и тогда граф вызвал меня на дуэли, что характерно, до смерти. А потом началась цепочка событий, казалось, не взаимосвязанных, но выпадавших из обычных случайностей. Сначала ко мне пришла наша курица, вернее баронетта Амелия, и рыдая стала просить не убивать графа, ибо она в него вдруг влюбилась. Это была хохма моей кураташи фей, которая влюбила курицу в графа, чтобы окончательно отвлечь ее от меня. Моя суккуба, кстати, могла прекрасно делать и приворот, и отворот посторонним парам. От дуэли отказываться было нельзя, это была потеря чести, но и убивать этого молодого дурочка не хотелось, так что я назначил время на дуэльной арене и действовать по обстановке. Дуэльный кодекс Академии был прост. Бой шел либо до первой крови, либо до ранения, лишавшего возможности продолжать дуэль, либо до летального исхода. Бой велся на курсантских бебутах, и при этом дозволялась оборонительная магия, а также ее магическое же преодоление, и все дуэли велись на специальной арене. Я был абсолютно лишен сословных предрассудков и решил применить свою невидимую окружающим магию на всю нужную длину катушки. После моих подвигов в Мангазе и экспериментов с объединенной магией с фей, я теперь так ее звал наедине, мой магический уровень поднялся до архимага, и мой магический источник строго-настрого предупредил о том, что об этом никто не должен знать. Я должен максимально долго оставаться спящим магистром и как можно позже проявить себя магистром первой ступени, иначе житья мне не дадут и придется без конца воевать, что не есть хорошо. Дуэль началась атакой графа, которую я лицемерно отбил сделанным трудом. Потом атаковал я и слегка поцарапал графу левое плечо. Его защита бакалавра была для меня как картон, но я не стал наносить ему тяжелых ран, а ускорил время и отсушил ему ударом клинка плашмя ногу и создал под его правым каблуком небольшую выбоинку, об которую он споткнулся и упал, причем граф не выпустил рукоятку бебута, который вонзился в покрытие арены, и согласно дуэльного кодекса, я мог его просто добить. Но я отсалютовал ему своим клинком и спросил, сможет ли граф принять мои извинения, ибо ради спокойствия души двух прекрасных дам, я не хочу убивать славного воина из славного рода, и ненавязчиво направил в сторону его горла свой клинок, впрочем, не сильно его придвигая. И граф, естественно, принял мои извинения. А наша курица Амелия пришла ко мне, поблагодарила меня со слезами на глазах и вручила мне странный амулет в стиле техно, сказав, что его подарила ей бабушка, с условием, что она вручит его смелому и благородному воину, который будет ей другом, но не женихом, и я типа полностью подхожу под эти параметры. А потом ко мне прибыл фельдъегерь от князя из Багряной палаты и передал мне маленькую записку, которая, как только я ее прочитал, распалась в прах. Содержание ее было коротким. Они находятся на Черной горе, их зовут капитан Осьминог и баронет Киттер. Это была информация об убийцах моих родителей. А когда с помощью Гагдаранде я снял информацию с амулета курицы, то выяснилось, что это ключ к древнему ангару дирижаблей, времен магической войны. Глава 21. Забытый ангар находился возле второго полярного полюса в Длинном океане, в Черном море, местном аналоге Бермудского треугольника. На планете Мидгард было 4 океана. Океан архипелагов, Холодный океан, Теплый океан и Длинный океан. Все эти океаны, даже в неразделенных материками границах, были разного цвета. Это было эхо древней магической войны. Было еще Черное море, аналог Бермудского треугольника в Длинном океане, именно туда и лежал наш путь. Мы с Гагарандом, сообразно информацией, почерпнутой из амулета, тщательно разработали маршрут, и я отправился в полет. С собой я взял, помимо стандартного личного состава, запасной экипаж и четверки Аделимари. Для конспирации мы сначала посетили Апельсиновый остров, где как раз маркиз Тьядин загружал пьяную медузу. За это время маркиз очень хорошо себя проявил в ряде стычек и абордажей, плюс очень грамотно вел апельсиновый трафик. Но при визите на один архипелаг он был явно опознан, о чем мне доложил капитан Крюк, и я забрал маркиза на дирижабль, велев Крюку инспирировать гибель маркиза. Черное море с высоты было как черное пятно на лазуре, и в черноте белели остовы полузатонувших кораблей. Тут был сильный магический фон, идущий из глубины черных вод. Командир молнии доложил, что дирижабль испытывает сопротивление среды по курсу, и тут, как и предупреждал Гагдаранд, завибрировал и замерцал амулет виконтессы. Черное море, Это было остаточное явление древней магической битвы. Корабли, которые имели несчастье или наглость войти в черную акваторию, гибли из-за действий древней системы обороны. Как мне объяснили мой магический источник, мой амулет был автоматическим паролем доступа для местной системы. И кстати, по легенде, маги-инженеры первого императора, создавшие первые имперские дирижабли и инфраструктуру под них, пришли в империю из Черного моря. Мы шли к точке местной бифуркации и наконец дошли. Это был скалистый вулканический остров, и вход туда, судя по всему, был только через жерло вулкана. Мне сразу вспомнился чудесный чешский мультик «Тайна острова Бикап». Мы аккуратно опустились в жерло, бывшие диаметром где-то в полкилометра, и увидели внизу поле, на котором находились дирижабли разной степени разрушенности. Но в каменной стене за магическим пологом, на эллингах возлежали два новеньких гиганта, напоминающих дирижабль киров из Red Alert, только без зубов на носовой части и серпе и молоте на борту. Прямо сплошные дежавю с ностальжи, подумалось мне. Мой амулет-пропуск и тут сработал как надо, и когда я прошел мигнувший магический полог, приятный механический баритон приветствовал адмирал-капитана и попросил разрешения произвести доклад по готовности линкоров «Бездна» и «Бездна-2». И тут Гагдарант, находящийся со мной на связи, присвистнул и сказал, что это было мощнейшее немагическое оружие эпохи магической войны. И это были пилотные версии двух первых моделей, которые постоянно модернизировались, исходя из информации, поступающей из боевых частей. Данный дирижабль был полностью автоматизирован и с помощью Искина мог управляться одним человеком, даже дистанционно, и достаточно эффективно воевать при этом, но желательно иметь в экипаже минимум 4 человек, капитан, артиллерист и 2 вахтенных офицера, хотя, как уже было сказано выше, и один прекрасно справится. Дирижабль был вооружен 20 автоматическими спаренными аркбаллистами, по схеме похожими на мои косилки, только с болтами помощнее. Боеголовки стрел были универсальными и имели стальной сердечник и осколочно-зажигательную боевую часть. И самое шикарное, это то, что мои новые приобретения имели магозащиту типа моей и имели собственный модуль мимикрии. Я поставил на бездну ИВ, в качестве официального капитана маркиза Тьедина, перевел туда абордажную команду из запасного экипажа и под скрытом перегнал свой новый боевой корабль на Ананасный остров. Искин дирижабля имел только номер, но я присвоил ему имя капитана Немо, чем он сразу возгордился и включил ему аватару индийского магараджи. Второй дирижабль я переподчинил Гагдаранду и послал охранять свой замок, под скрытом естественно. Это, конечно, не самое важное, но моя воздушная эскадра могла теперь серьезно бороться с имперским воздушным флотом. У других государств на этой планете дирижаблей не было. Не очень, конечно, хотелось влезать в конфликт с императором, но случай, как известно, бывает разный, и для самоуспокоения не лишено. Глава 22. 3 месяца обязательных теоретических занятий были интересны и полезны, но процесс был несколько нудноватый. Старший преподаватель, профессор Муршук, любил в процессе лекций подкидывать на руке небольшой фаербол, все время улыбался, был похож на звездочета из сказки и обладал поистине убаюкивающим голосом. И что интересно, те, кто засыпал, усваивали материал даже лучше, чем бодрствующие, но я заметил одну странность: от спящих к преподу тянулся буквально комариный ручеек магической энергии. Дедуля был мягким энергетическим вампиром. Я не люблю халявщиков и периодически их наказывал в прошлой жизни и решил продолжить эти благородные деяния и в этой. Мой магический источник в свое время поделился со мной пакетом забавных скрытых заклятий, недоступных для обнаружения и защиты, всем местным магам вплоть до магистра. Я создал магическую аватару спящего сознания и притворился спящим, и тут же ко мне потянулась ниточка магии от седобородого авантюриста. Я закоротил ее на закрытый контур, позволил забирать чуток облегченной энергии, а сам потихоньку добавил в посыл бинарное заклятие, которое в виде отдельных частиц через мини-поток магоэнергии перешло в магический блок энергетического вампира и объединилось в формулу веселой чесотки, после чего преподавателю стало казаться, что его кусают блохи, и он был вынужден все время чесаться. После чего он убыл в отпуск, и предмет стали вести другие преподаватели. Интересным оказался предмет магической геодезии. Маг работал чем-то вроде индексовской видеокамеры и снимал кроки местности, а потом сбрасывал эскизы на магосчитыватель. В зависимости от магического уровня, радиус захвата варьировался от 100 до 500 метров, но я, провернув ту же хохму, что и с локализацией сельхозвредителей, смог захватить 5-километровый радиус, но естественно не стал об этом распространяться. Мне было легче, чем другим, ибо я умел раздвоить сознание, то есть часть его слушала и запоминала лекции, а основное создание через мага-источник занимался текущими вопросами. Например, смог виртуально поучаствовать в небольшом морском сражении. Пиратская эскадра попыталась в открытом море пьяную медузу, получив информацию об очень ценном грузе на ней прибывающем. Модернизированный корабль был оторвался от пиратов, но прямо по курсу появилась вторая часть пиратской эскадры. Нож Киперкрюк успел послать СОС по магосвязи, и бездна капитана Тьедина появилась очень вовремя и приступила к зачистке акватории. Да, автоматические паровые эргбаллисты с комплексными боеголовками – это вундервафля. На каждую пиратскую лоханку хватало максимум 4 выстрелов. Тут, конечно, сыграло свою роль и магическое наведение. Одному пирату я приказал дать уйти, дабы провести пропагандистский перформанс. Дирижабль работал под скрытым, и пираты решили, что этот ужасающий огонь вела пьяная медуза. Так что через некоторое время пираты стали просто шарахаться от корабля Шкипера-Крюка, хотя в портах внимание к нему резко повысилось. Перед выпуском осталась последняя практика на Галконде. Это был изыскательский курс, так сказать, магическая геология. Нужно было составить карту полезных ископаемых на заданный район. Полетел я тем же составом, на молнии, в сопровождении бездны под скрытым. Причем бездна была безэкипажная и находилась под совместным дистанционным контролем Гагдаранда и, естественно, меня, ибо моя чуйка снова выказывала беспокойство. На борт я взял все 3/4 Валькирии и 2 абордажных Платунга. Ну и, естественно, нашу группу практикантов во главе с Фей, которой выдали мага-считыватель. На дорожку Гагдаранд дал мне 2 мощных амулета защиты для молнии, один от физического воздействия, другой блокирующий внешнюю агрессивную магию и параллельно защищающий от быстрого падения. Это была часть модулей защиты первого дирижабля нашего рода, на которые имел право только потомок с моим уровнем магии, который, как выяснилось, опять у меня несколько подрос. Глава 23. Город Сталкер был неузнаваем, ибо буквально кишел народом, ибо начинался сезон. Нет, сезон. Начинался двухмесячный период понижения вулканической активности и открывались для добычи и изысканий новые области. На Галконде было 3 варианта земельной собственности. Лены государств – это были населенные пункты под чьей-либо юрисдикцией, которая подразумевала и постоянный контроль. Зоны влияния, то есть территории, разведанные официальными экспедициями и надлежащим образом застолбленные. Свободные земли, то есть никем не занятые и где сталкеры вели свободный поиск и добычу. Целью нашей практики было обследовать несколько квадратов в новых имперских зонах влияния и составить карту полезных ископаемых. Проблема была в том, что в свежих зонах влияния имперские форты не всю территорию держали под контролем, и там периодически нарисовались свободные сталкеры, которые, как правило, сначала стреляли, а потом думали, потому что на Галконде был несколько своеобразный животный мир, и самыми его опасными представителями были снырки, яйцекладущие сумчатые обезьяны-мутанты, самки которых во время вынашивания яиц могли наводить мороки. Такая вот отрыжка древней магической войны. Из сталкера в новые земли вели 3 дороги, первая, вторая и третья. Мы тронулись в путь по второй, вместе с колонной бронепаровиков, отправляющейся в 5-й форт, возле которого мы и должны были проводить изыскания. Молнию я демонстративно оставил на имперском эллинге в городе, а вот бездна, под скрытым, сопровождала нас сверху. На молнии официально лететь было нельзя, ибо тут водились драконы. Осветить действие защитных амулетов я пока не хотел. Паровой бронеход, выделенный нам гарнизоном, назывался «Вепрь», и очень мне понравился. Хорошая броня, мощный паровик замкнутого типа, аркбаллиста на верхней турели, бойницы для арбалетчиков. Поставить тут мои косилки и получится вполне годный БТР. Надо будет попросить в счет оплаты по контрактам пару таких экипажей. В колонне были разные паровики, но «Вепрь» был, на мой взгляд, наилучшим из них. В форте мы получили кроки исследуемого района, и хмурый капитан егерей со шрамом на щеке предупредил, чтобы мы открыли огонь по любым фигурам не в егерской униформе и чтобы при появлении дракона застывали на месте, ибо драконы, как правило, нападают только на подвижные объекты. Я тепло поблагодарил старого вояку и после выезда за ворота форта, активизировав пару амулетов защиты из моего замкового арсенала. Они, конечно, не были такими мощными, как те, что на дирижабле, но от огненного плевка дракона оберегут. Драконы плевались чем-то вроде нефти, нечто дымное и опасное на открытой местности. Нам придали сержанта егерей, Судя по его недовольного виду, это был наряд за провинность, но улыбка моей суккубы и пара десятков золотых за консультацию сильно улучшили его настроение. Водители стрелок парабронехода были дембелями, то есть их сверхсрочный контракт заканчивался через неделю, и я, присмотревшись к этим механисинам, я завербовал их на службу в мой гараж с генеральским окладом жаловария, естественно поставив заклятие верности. И вообще я решил присмотреться к отставникам, ибо решил крепить свою дружину. Чем меня заинтриговали эти бронеходчики, так своими именами их звали Винт и Шпунт, сразу вспомнились Винтик и Шпунтик из Носовского Незнайки. И еще, они много чего рассказали про систему эксплуатации бронеходов. Мы вышли в заданный квадрат, практиканты стали сканировать фрагменты поверхности, а я, подмигнув фей, дал команду и скину бездны отсканировать весь заданный квадрат, разбить информацию на стандартные фрагменты с избирательностью, соответствующей магическим рангам практикантов, и персонифицируя под них, слить в служебный магонакопитель фей. Мне же выдать результат уровня магистра. Дело в том, что уровень сканирования зависит от магоуровня мага, и, например, залежи золота мог увидеть маг не ниже бакалавра, горные изумруды не ниже адъюнкт-магистра, а вот знаменитые черные сапфиры только магистр. Искин сканировал, применяя мою магическую энергию, и посему только я увидел пульсирующую на виртуальной карте иконку, обозначающую гнездо черных сапфиров. Теперь, после очередного скачка моего магического уровня, при желании, мы с Гагдарандом, феей Искинами дирижаблей, могли создавать общее поле и обеими безднами. Я теперь мог управлять онлайн из любой точки планеты. И Гагдаранд вычурно поздравил меня архимагистром. Глава 24. Черные сапфиры ценились в тысячекратном золотом весе, ибо это были единственные камни, в которых местные маги могли аккумулировать магическую энергию, и применялись они в дорогих многоразовых амулетах, как правило раритетных. Они были достаточно распространены, но без накопителей, и эти артефакты больше никто не мог изготовлять, кроме меня, естественно. Когда я достиг уровня архимагистра, Гагдарант открыл мне доступ в артефактную лабораторию с древним оборудованием, и я теперь мог создавать серьезные амулеты. Сканер бездны засек рядом с гнездом сапфиров несколько биологических объектов. Я приказал группе оставаться в бронеходе, ушел с фей за скалу, где нас под скрытым принял дирижабль. Мы быстро подлетели к точке и визуально определили объекты. Это оказались дикие сталкеры и сталкерши, которые бурно выясняли отношения, причем настолько бурно, что было непонятно, то ли они домогались друг друга, то ли просто пытались массово себя ограбить. Я, не мудрствуя, лукаво включил парализатор, и мы произвели высадку. Бездна контролировала периметр, а мы с фей первым делом опустошили гнездо черных сапфиров и переправили их на дирижабль. Я, кстати, отказался от названий «Бездна» и «Бездна-2», и оставив у эскортного дирижабля родное название, а вот корабль Тьедина, охранявший мой замок, я назвал Киров в память от некогда любимой компьютерной игрушки, и даже ввел в память его Искина, соответствующий профиль мимикрии. Определившись с трофеями, мы перешли к пленным. Увидев нашу одежду, а одеты мы были в униформу имперских егерей, но с нашивками магов, освобожденные от паралича сталкеры повели себя прилично. Свою легкую склоку они объяснили тем, что заказчик решил подставить две группы сталкеров, дав им одинаковое задание на выемку нычки с горными изумрудами, оказавшейся пустышкой, и они как раз выясняли корни подставы. Как выяснилось, этот самый заказчик расчищал место для своей личной поисковой группы, а вот именно эти старатели ему мешали, и в этой стычке должны были понести серьезные потери, ибо в каждой группе были завербованные провокаторы, которых мы с фей легко разоблачили. После того, как с нашего разрешения сталкеры разобрались с провокаторами, я предложил им перейти ко мне на службу, с гарантированным жалованием, премией за находки и четкими наводками на хлебные места. Сталкеры, которым в последнее время не сильно везло, с радостью согласились стать изыскательской алой дружины маркиза Гага, что давало им заметный статус в местном сообществе. У меня в сталкере было, оказывается, родовое поместье, про которое я узнал, лишь вернувшись с прошлой практики, и был маленький форт в предгорье, так что мои новые вассалы получили и жилье, и оперативную базу. Я принял у них присягу, наложил, естественно, заклятие преданности и отправил в город. А на обратном пути на наш бронеход напал самый натуральный дракон. Мы с ней отважно встретили его фаерболами, но главную точку, поставила бездна из-под скрыта. Бедный дракон недолго сопротивлялся комплексному обстрелу и рухнул прямо в жерло слегка курившегося вулкана, а мы вернулись в город. Дождавшись своих новых сотрудников у форта, который был тут недалеко, я разблокировал защиту и маскировку и впустил сталкеров в их новую базу. Глава 25. В моем особняке в Сталкере и форте в предгорье комендантами были ветераны-братья-близнецы и звали их Чук и Гек, прямо страна литературных героев. Они были инвалидами, один хромал на левую ногу, второй на правую, и по всему телу были страшные шрамы от ожогов. Их наняли еще мои родители. Они были ранены в одном патрульном рейде, когда их бронеход провалился в каверну с магмой. Я применил свою медицинскую магию, и они стали преданы мне помимо всяких заклятий. В форте, согласно старому договору, арендовали казарму имперские егеря, но места там хватало, и мои новые вассалы-сталкеры там тоже смогли комфортно разместиться. Чук держал там уставной порядок, и его авторитет признавали и лейтенант егерей, и старшина сталкеров. В особняк, где обитали только Гек и пара слуг, я добавил персонала из главного поместья и поселил там троих сталкеров для охраны и как торговых представителей. Фи предложила выкупить одну из местных лавочек и через нее вести продажи местных находок, которых ввиду наших возможностей ожидалось немало. Перед отъездом произошел инцидент. Когда мы с Фей прогуливались по главной торговой улице, я почувствовал посыл ненависти и увидел этого придурка баронета Снулса в мундире лейтенанта герцогской дружины. Увидев, что я его узнал, он подскочил ко мне и, брызгая слюной, стал выкрикивать обвинения в том, что я принес все беды ему и его тетушке, и он вызывает меня на стальной поединок. Это была местная официально разрешенная разновидность дуэли, со строгим кодексом правил. Дуэль велась только белым оружием, и для этих поединков было отведено древнее ристалище, бывшее тут еще до основания города и имевшее аномалию, блокирующую магию, как позднее выяснилось, кроме моей.